темные в облаках непогода, но это только время года. Полночи нам не стоит тратить на любовь, не знаю, когда увидимся вновь. Полночи, ну почти 170 минут, тебя кто-то ждет, меня где-то ждет. И скуки для позови когда-то однажды меня. И на восходе дня это все еще буду я. Ты проводи хотя бы до порога меня. А небо ясное на заре, непорочное словно не было полночи. Полночи нам не стоит тратить на любовь, не знаю когда увидимся вновь. Полночи, ну почти 170 минут, тебя кто-то ждет, меня где-то ждет. Минут тебя кто-то ждет, меня где-то ждут. Меня где-то ждут, тебя кто-то ждет.